Глава 15. Вадим. «Новицкий, на меня!» Ору изо всех сил, разгоняясь в направлении ворот противника. Машу, блядь, рукой, а Новицкий делает вид, что не видит. Вот придурок. Я ускоряюсь. Дышу так, что уж в грудной клетке печет. Но посрать. Азарт сильнее. У них на защите с моего фланга такой стратег, как я, балерина. Сам несется на Новицкого, а меня открывает. От нашего центрового нужно только навесить мне мяч. Я закончу голым. Но он не спешит. «Новицкий, блядь!» Ору, развожу руками. «Да подай ты, придурок, я забью!» Но он отмахивается. Пытается сам обойти троих зажавших его в коробочку защитников. И похрен, что мы не профессионалы. Ну не долбоёбы же. Коню понятно, чем дело кончится. Новицкий отчаянно замахивается. Хочет со всей дури пробить и защиту, и вратаря, но его попытка обречена. Мяч бьется о бедро одного из защитников, отскакивает от земли и летит уже в сторону наших ворот. Туда я не несусь, просто наблюдаю, как мяч перехватывают, обходят нашу защиту, ну и... За минуту до свистка нам забивают гол. Счет бесячий. 6-5. Не в нашу пользу. И все из-за этого самоуверенного придурка. Собираясь на игру, я думал, что избавлюсь от переизбытка агрессии. В итоге же злость множится и разрывает. Отворачиваюсь от поля, движусь по траве к своему полотенцу и бутылке. Пью, позволяя воде скатываться по щекам и попадать на липнущую к телу футболку. Набрасываю полотенце на шею. Под градом. Легкие вылетают. Физически я вымотан, но морально не полегчало. Беру в руки телефон и просматриваю входящие. Там несколько пропущенных звонков и сообщений. В частности, от Марианы, которой я позвонил в перерыве и надиктовал, что она должна сделать. Ее, как и меня, качает. От норовистой гордячки до абсолютной покорности. Сейчас она отчитывается мне, что все документы у нее, и завтра она в назначенное время готова к встрече. Умница. Это круто. Только не понимаю, готов ли сам. Чувствую сильный удар в плечо. Блокирую телефон и поворачиваю голову. «Ты долбоёб!» Произношу хмуро, но Новицкий на меня не обижается. Смеется и пожимает плечами. «Ну не все же тебе забивать!» «Я был свободен, ты это видел!» «Сам понимаю, что незабитый гол в любительском матче, как и проигрыш в нем, не стоит спора. Но меня кроет, не получается сдержаться!» Новицкий становится серьезным. Но ненадолго. Решает все же сгладить. Умом я понимаю, что я прав. Согласен, долбоёб. Пиво тебе ставлю, пойдет? Нахрен мне нужно его пиво. Я хотел гол и победу. Но не усугубляю, отвечаю кивком. Мы пожимаем друг другу руки. К нам подходят остальные. Среди нас нет профессиональных футболистов. В обычной жизни мы юристы, политики, банкиры, инвесторы и пластические хирурги. Играем не столько ради победы, сколько ради удовольствия, возможности встретиться в неформальной обстановке с людьми, которые могут понадобиться, расслабиться, выматериться, обрасти связями и не зарасти жирком. Мы арендуем поле в одном из загородных гостиничных комплексов. Иногда ищу спа и баню. Сегодня она тоже по плану, но я поеду домой. Настроение так себе, и футбол его не улучшил. Раньше я играл в футбол стабильно раз в неделю. В браке с Катей стал реже, она ныла, что трачу время не на нее. После того, как решил разводиться, никак не мог собраться и вернуться, а сегодня захотелось. Повезло, что освободилось одно место. Моя любимая позиция — полузащита, правый фланг. Я отдался игре со всей страстью. Нужно было выбить из головы лишнее. Да, как-то не помогло. То самое лишнее в голове осталось. Кротко готовится к завтрашней встрече. «Ты с нами?» Новицкий пытается выслужиться. Кладет руку на мое плечо и похлопывает. А я мотаю головой. «Нет, в душе домой. Работы много». «Жаль. Сегодня программа хорошая. Раки, веники, девочки». Киваю, но на мое решение это не влияет. Нет желания. «Да и с тобой давно не виделись. А у тебя там, говорят, столько событий». Конечно, всем не терпится послушать, как я перемою кости своей бывшей. Здесь половина мужиков, разведенные и искренне ненавидящие своих когда-то жен. Но я лучше останусь унылым придурком, а поливать Катьку перед посторонними не буду. Как бы там ни было, она ведь мой выбор, пусть и разочарование тоже мое. Потом как-то собираюсь свернуть в сторону своей ячейки, но Новицкий придерживает. Смотрит как-то странно. Будто мнется. «Что?» Я не выдерживаю, спрашиваю сам. Он кисло усмехается. «Слухи ходят, что ты собираешься влезть в дележку бизнеса Минаевой и Субботина. Правда, что ли?» Приходит моя очередь усмехаться. Разворачиваюсь к товарищу по команде, всем туловищем складываю руки на груди, бровь вздергиваю. Меня наняла его жена. Ей не понравилось, что вместо того, чтобы разрезать с ней свадебный торт, Субботин трахал в подсобке другую тёлку. Думаешь, странное желание? Озвучивать эту информацию не боюсь. Нам выгодно, чтобы душные слухи о Субботине пошли побыстрее. Он силен настолько, насколько свой в определенных кругах. Потеряет поддержку и статус своего — все быстро посыплется. Новицкий прямо не отвечает, хмыкает и плечами пожимает. Уверен, он считает, что ничего здесь критичного. С кем не бывает. «Ты б не лез, Вадим». «С чего вдруг?» Прислушиваться я, конечно же, не буду, но мотивы разговора интересны. «Я вчера с Субботиным встречался. По своим делам, но... обо всяком поговорили. Он настроен серьезно». «А я, по-твоему, как настроен?» На мой вопрос можно не отвечать. Хотя мне можно было и не угрожать серьезностью Субботина. «Взросленький, как-то разберусь». Новицкий мнется. В итоге вздыхает и отмахивается. «Ладно, ты сам решай. Я просто предупредил». «Ага». Разворачиваюсь и все же иду к шкафчикам. Марьяна бесит меня адски. Каждым новым своим поступком только подтверждает собственную эмоциональную незрелость. Я уже думаю, что с ней, в принципе, общаться нормально можно только если она пьяненькая. Хотя тогда мы не совсем общаемся. Трахаемся, как кролики. Полночи, мать твою. А утром просыпаемся, трезвеем. И она начинает творить дичь. Ну, а я подхватываю. Меня ее утренний спич, конечно же, задел. Я постарался задеть в ответ. Теперь то жалею, то нет. Но главное, что мыслей отказаться от дела у меня нет. Она попала знатно, но я готов вляпаться вместе с ней. «Зачем это мне?» «Не спрашивайте. Я пока сам не разобрался, но чувствую, что без меня ей конец. А со мной ей будет сложно».